При этих последних, вызывающих словах, Дик поднял пояс, но Мэтчем вздрогнул и скорчился в таком ужасе, что у Дика снова не хватило смелости. Рука с поясом упала, и он стоял в нерешительности, чувствуя себя глупцом. «Черт тебя побери, проклятый!» — сказал он. «Если ты так слаб телом, то тем более должен сдерживать свой язык. Пусть меня повесят, если я побью тебя!» — надевая пояс, продолжал он. «Побить я тебя не побью, но простить тебя никогда не прощу. Я не знал тебя. Ты был врагом моего господина. Я одолжил тебе своего коня. Ты съел мой обед. Ты назвал меня человеком из дерева, трусом и хвостуном. Ну, клянусь мессой, мера переполнилась. Признаюсь, великая вещь быть слабым. Можно совершить самый дурной поступок, и никто не накажет тебя. Можно украсть у человека оружие в минуту нужды, а человек, у которого оно украдено, не может взять его обратно. Ведь ты слаб, черт возьми. Значит, если кто-нибудь направит на тебя копье и крикнет тебе, что у него силы мало, ты дашь ему пронзить тебя? Экая дичь. А все же ты не бьешь меня, — возразил Мэтчем. Пусть будет так, — сказал Дик. Пусть будет так. Я научу тебя кое-чему. Мне кажется, тебя плохо воспитывали, но в тебе есть хорошие задатки. К тому же ты, несомненно, спас меня. Впрочем, нет, я забыл это. Я так же неблагодарен, как ты. Однако идем вперед. Если ты хочешь попасть в Холливуд сегодня вечером или завтра рано утром, то нам лучше поторопиться. Дик совершенно пришел в себя и говорил с обычным добродушием. Но Мэтчем не простил ему ничего. Жестокость Дика, воспоминания об убитом им человеке, а самое главное, эпизод с поясом, все это было нелегко забыть. «Благодарю вас», — из вежливости сказал Мэтчем. «Но право, добрый мастер Шелтон, я предпочитаю найти дорогу один. Лес велик, пусть каждый из нас выберет себе путь. Я обязан вам за обед и урок. Прощайте». «Ну, — крикнул Дик, — если такова твоя песня, пусть так и будет, и чума тебя возьми». Они разошлись и пошли в разные стороны, не думая о направлении, каждый погруженный в мысли о ссоре. Но не сделал Дик и 10 шагов, как услышал свое имя. Мэтчем подбежал к нему. «Дик», — сказал он, — «было бы невежливо расстаться так холодно. Вот моя рука и вместе с ней мое сердце. За все, что ты сделал для меня, за то, что так помог мне, благодарю тебя не из вежливости только, а от всего сердца. Всего хорошего». «Ну, малый», — сказал Дик, беря протянутую руку, — «желаю тебе успеха. Но сильно сомневаюсь в нем. Ты слишком любишь спорить». Они расстались во второй раз, и на этот раз Дик побежал за Мэтчемом. «Вот», — сказал он, — «возьми мой арбалет. Нельзя идти невооруженным». «Арбалет?» — сказал Мэтчем. «Нет, мальчик, у меня нет ни силы натянуть его, ни умения прицелиться. Это не помогло бы мне, добрый мальчик. Но все же я благодарю тебя». Наступила ночь, и под деревьями они не могли разглядеть лиц друг друга. «Я пройду немного с тобой», — сказал Дик. «Ночь темна. Не хотелось оставлять тебя на этой тропинке. Мне кажется, ты можешь заблудиться». Не разговаривая больше, он пошел вперед, и Мэтчем снова последовал за ним. Тьма становилась все гуще и гуще. Только иногда на открытых местах мальчики видели небо, усеянное мелкими звездами. Издали продолжал доноситься слабый шум бегства ланкастерской армии. Но с каждым шагом они удалялись от него. После получаса молчаливой ходьбы они вышли на большое открытое место, поросшее вереском. Полянка, покрытая папоротниками, с островками из групп тисовых деревьев, слабо освещалась звездами. Тут мальчики остановились и взглянули друг на друга. «Ты устал?» — спросил Дик. «Да, я так устал», — ответил Мэтчем, «что, кажется, готов лечь и умереть». «Я слышу журчание реки», — сказал Дик. «Дойдем до нее. Мне страшно хочется пить». Местность медленно понижалась. Действительно, внизу мальчики нашли журчащую реку, бежавшую между ивами. Оба бросились на берег и, наклонившись к блестевшей от звезд поверхности воды, напились всласть. «Дик», — сказал Мэтчем, — «я не могу больше». «Я видел, когда мы опускались, какую-то яму», — сказал Дик. «Ляжем там и заснем». «О, с большим удовольствием!» — воскликнул Мэтчем. Яма была песчаная и сухая. С одной стороны ее прикрывала группа терновых кустов, росшая над ней. Мальчики легли, крепко прижавшись друг к другу для тепла и совершенно забыв о своей ссоре. Скоро сон сошел на них, словно облако, и они мирно заснули на росе под звездами.